Глава 4. Петроград. Песни, песни, о чем вы кричите? Или вам нечего больше дать? Голубого покоя нити я учусь мои кудри вплетать. Песни, песни, о чем вы кричите? Если стихотворение или, скажем, жизнь складывается не так, как хотелось бы, то нужно начинать с чистого листа. Таким чистым листом для Сергея Есенина стал Петроград, в котором он впервые оказался в марте 1915 года. «Он, Есенин, пришел ко мне с запиской Блока», — вспоминал поэт Сергей Городецкий. «И я, и Блок увлекались тогда деревней. Я, кроме того, и панславизмом. Блок тогда еще высоко ценил Клюева. Факт появления Есенина был осуществлением долгожданного чуда, а вместе с Клюевым и Ширяевцем, который тоже около этого времени появился, Есенин дал возможность говорить уже о целой группе крестьянских поэтов. Стихи он принес завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни. Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи. Но не меньше, чем прочесть стихи, он торопился спеть рязанские прибаски, канавушки и страдания. Застенчивая счастливая улыбка не сходила с его лица. Он был очарователен со своим звонким озорным голосом, с барашком вьющихся льняных волос, которые он позже будет с таким остервенением заглаживать под цилиндр, синеглазый. Таким я его нарисовал в первые же дни и повесил рядом с моим любимым тогда Аполлоном Пурталесским. А дальше над шкафом висел мной же нарисованный страшный портрет Клюева. Оба портрета пропали вместе с моим архивом. Есенин поселился у меня и прожил некоторое время. Записками во все знакомые журналы я облегчил ему хождение по мытарствам. К Александру Блоку, самой яркой звезде русского символизма, Есенин явился по двум причинам. Во-первых, он давно уже тяготел к символизму, хотя сам этого не осознавал и не считал себя символистом. Но сонет, написанный в начале 1915 года, не только символистское произведение, но и явное подражание Блоку, а именно стихам о прекрасной даме. «Я плакал на заре, когда померкли дали, когда стелила ночь росистую постель, и шепотом волны рыдания замирали, и где-то вдалеке им вторила свирель. Сказала мне волна, напрасно мы тоскуем, и, сбросив свой покров, зарылась в берега, а бледный серп луны холодным поцелуем с улыбкой застудил мне слезы в жемчуга. И я принес тебе, царевне ясноокой, кораллы слез моих печали одинокой и нежную вуаль из пенности волны. Но сердце хмельной любви моей не радо. Отдай же мне за все, чего тебе не надо, отдай мне поцелуй за поцелуй луны». Во-вторых, Блок был одним из самых известных поэтов Серебряного века, мэтром, кумиром миллионов, и знакомство с ним могло оказаться весьма полезным, не говоря уж о том, если получится заручиться его поддержкой. В Москве, правда, имелся свой мэтр и кумир Валерий Брюсов, председатель правления известного литературно-художественного кружка, сплошь состоявшего из знаменитостей, но по приезде в Москву Есенин в горние сферы соваться не рискнул, куда уж с суконным тарылом в калашный ряд лезть, и удовольствовался суриковским кружком, который был попроще. Да и вообще Брюсов не располагал к тому, чтобы незнакомые ходоки являлись к нему со своими виршами, а вот ходить к Блоку у крестьянских поэтов стало привычкой, которая постепенно перерастала в традицию. Да и наш герой к весне 1915 года уже успел набраться нахальства. Житье в таком бойком городе, как Москва, сильно к этому располагает. С наскоку получить аудиенцию не удалось, и Есенин оставил прислуге записку, которую аккуратный Блок сохранил. Вот что написал наш герой своему кумиру. «Александр Александрович, я хотел бы поговорить с вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может, где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4. С почтением, С. Есенин». Тон немного нагловатый, даже с почтением его не смягчает, но Блок в назначенное Есениным время оказался дома, принял незваного гостя довольно тепло, а после записал на обороте есенинской записки «Крестьянин, рязанская губ, 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык. Приходил ко мне 9 марта 1915 года». Сам же Есенин рассказывал о первой встрече с Блоком так: Не помню сейчас, как мы тогда с ним разговор начали и как дело до стихов дошло. Памятно мне только, что я сижу, а пот с меня прямо градом, и я его платочком вытираю. «Что вы?» — спрашивает Александр Александрович. «Неужели так жарко?» «Нет», — отвечает я так. Хотел было добавить, что в первый раз в жизни настоящего поэта вижу, но поперхнулся и замолчал. Говорили мы с ним не так уж долго, и такой оказался хороший человек, что сразу меня понял. Почитал я ему кое-что, показал свою тетрадочку, поговорили о том, о сём, рассказал я ему о себе. «Ну хорошо», — говорит Александр Александрович, — «а чаю хотите?» Усадили меня за стол, я к тому времени посвободнее стал себя чувствовать. Беседую с Александром Александровичем и между делом, не замечая как, всю у него белую булку съел, а Блок смеется, может быть, и от яичницы не откажетесь. «Да, не откажусь», — говорю, — «и тоже смеюсь чему-то». Так поговорили мы с ним еще с полчаса. Хотелось мне о многом спросить его, но я все же не смел. Ведь для Блока стихи — это вся жизнь. А как о жизни неведомому человеку, да еще в такое короткое время расскажешь? Прощаясь, Александр Александрович написал записочку и дает мне. «Вот, идите с нею в редакцию», — и адрес назвал. «По-моему, ваши стихи надо напечатать. И вообще приходите ко мне, если что нужно будет». Ушел я от Блока, ног под собой не чуя. С него до Сергея Митрофановича Городецкого и началась моя литературная дорога. Так и остался я в Петрограде и не пожалел об этом. А все с легкой блоковской руки. Сколько правды в этом есенинском рассказе, записанном поэтом Всеволодом Рождественским, одному Богу известно. Но можно предположить, что рассказ о первой встрече нашего героя с Блоком сильно приукрашен. Для сравнения, актер и поэт Владимир Чернявский, которого Есенин называл русским Гамлетом, пишет в своих воспоминаниях, что Блок принял его, Есенина, со свойственным ему немногословием и сдержанностью, но это, видимо, не смутило его. «Я уже знал, что он хороший и добрый, когда прочитал стихи о прекрасной даме». Сообщение Чернявского косвенно подтверждает текст записки, который Блок написал Михаилу Мурашову, журналисту, хорошо известному во многих столичных редакциях. «Дорогой Михаил Павлович, направляю к вам талантливого крестьянского поэта Самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и вы лучше, чем кто-либо поймете его». «Хорошее дело сразу спорится», — говорят в народе. Можно с уверенностью предположить, что дела нашего героя пошли бы в Петрограде хорошо и без помощи Блока, ведь в Петроград приехал совсем другой Есенин, сильно отличавшийся от того, который приехал в Москву. Есенин пообтесался, заматерел, понял, что к чему и что почем, да и действовал уже не наобум, а по продуманному плану. При таких раскладах и при раскрывшемся в полную силу таланте Есенин был просто обречен на успех. «Мы очень любили деревню, но на тот свет тоже поглядывали», — вспоминал Сергей Городецкий. «Многие из нас думали тогда, что поэт должен искать соприкосновение с потусторонним миром в каждом своем образе. Словом, у нас была мистическая идеология символизма. Но была еще одна сила, которая окончательно обволокла Есенина идеализмом. Это Николай Клюев. К этому времени он был уже известен в наших кругах. Религиозно-деревенская идеалистика дала в нем, благодаря его таланту, самый махровый сгусток. Даже трезвый Брюсов был увлечен им. Клюев приехал в Питер осенью, уже не в первый раз. Вероятно, у меня он познакомился с Есениным. И впился в него. Другого слова я не нахожу для начала их дружбы. История их отношений с того момента и до последнего посещения Есениным Клюева перед смертью — тема целой книги. Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, творчеством, вплотную примыкавший к былинам и духовным стихам Севера, Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в свое время. Он был лучшим выразителем той идеалистической системы, которую несли все мы. Но в то время, как для нас эта система была литературным исканием, для него она была крепким мировоззрением, укладом жизни, формой отношения к миру. Будучи сильнее всех нас, он крепче всех овладел Есениным. У всех нас после припадков дружбы с Клюевым бывали приступы ненависти к нему». Приступы ненависти бывали и у Есенина. Помню, как он говорил мне: «Ей-богу, я пырну ножом Клюева». Людские пути дорожки со временем нередко расходятся, и старые друзья начинают относиться друг к другу с неприязнью. Сергея Есенина можно назвать мастером неровных отношений, поскольку он не отличался постоянством не только в любви, но и в дружбе. С одной стороны, Есенин называл Николая Клюева «учитель мой» и говорил, что Блок и Клюев научили его лиричности, и что с Клюевым у нас завязалась при всей нашей внутренней распри большая дружба, которая продолжается и по сейчас, по состоянию на 1923 год. А с другой... Впрочем, вот вам фрагмент из письма Есенина литературоведу и критику Разумнику Васильевичу Иванову, Иванову Разумнику, датированного маем 1921 года. Фрагмент приводится без комментариев, которые здесь излишни. «По-моему, Клюев совсем стал плохой поэт, так же, как и Блок. Я не хочу этим вам сказать, что они очень малы по своему внутреннему содержанию, как раз нет. Блок, конечно, не гениальная фигура, а Клюев, как некогда пришибленный, им не сумел отойти от его голландского романтизма. Но все-таки они, конечно, значат много. Пусть Блок по недоразумению русский, а Клюев поет Россию по книжным летописям и ложные ее зарисовки всех проходимцев, в этом они, конечно, кое-что сделали. Сделали до некоторой степени даже оригинально. Я не люблю их главным образом как мастеров в нашем языке. Блок — поэт бесформенный, Клюев тоже, у них нет почти никакой фигуральности нашего языка. У Клюева они очень мелкие, черница тем сядет с пяльцами под окошко шить златный воздухи. Зой куку загозье, гомон с гремью шаргунцами вешает на сучья, туча ель, а солнце белка с раззолоченным хвостом и так далее». А Блок исключительно чувствует только простое слово по Гоголю, что слово есть знак, которым человек человеку передает то, что им поймано в явлении внутреннем или внешнем. Дальше в этом письме достается и Пушкину, и Маяковскому. «Не люблю я скифов, не умеющих владеть луком и загадками их языка», — признается Есенин. А в 1924 году он напишет в стихотворении «На Кавказе». «И Клюев, ладожский дьячок, его стихи как телогрейка, но я их вслух вчера прочел, и в клетке сдохла канарейка». Такие вот дела. Пожалуй, прав был бельгийский символист Эмиль Верхарн, сказавший, что у каждого поэта должен быть свой персональный рай, иначе получится ад. В наше время Николая Клюева мало кто помнит, но в начале прошлого столетия он был широко известен в литературных кругах. Александр Блок называл Клюева «провозвестником народной культуры», а Андрей Белый находил, что сердце Клюева соединяет пастушескую правду с магической мудростью. Весьма выспренно о Клюеве, сыне урядника из Оланецкой губернии, высказался Осип Мандельштам. «Клюев пришел от величавого Оланца, где русский быт и русская мужицкая речь покоятся в эллинской важности и простоте». Да и сам Николай Алексеевич умел попиариться, рассказывая о себе различные небылицы. Представление о его творчестве может дать фрагмент стихотворения, посвященного Валентине Брехничевой, супруге давно и вполне заслуженно забытого поэта Ионы Брехничева. «Заревеют на горные склоны, мглистей дали туманнее бор, от закатной черты небосклона ты не сводишь молитвенный взор». Умному, понимающему, достаточно. Осенью 1907 года Клюев отправил свои стихи Блоку и удостоился благосклонного отзыва, а также помощи в публикации. Если поэтическая слава Клюева началась с Блока, то почему бы с него не начаться и поэтической славе Есенина? И почему бы не набраться у Клюева ума-разума вкупе с опытом? Есенину весьма импонировал образ бесшабашного рубахи парня, но маску не следует путать с сутью. На деле наш герой был целеустремленным, здравомыслящим и крайне расчетливым человеком, к которому как нельзя лучше подходил принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь». Приказчицкий сын и внук сельского богатея, пусть и разорившегося, гены наши все. И вот еще из воспоминаний Всеволода Рождественского о знакомстве с Есениным. Весна 1915 года была ранняя, дружная, не в пример многим петербургским веснам. Город дымился синеватым хмельным отстоем свежести и тревожных ожиданий. В просторной комнате толстого журнала было уже немало народу. Я отыскал свободный стул и сел в стороне. Скрипнула дверь. Посередине комнаты остановилась странная фигура. Это был паренек лет 19 в деревенском тулупчике, в тяжелых смазанных сапогах. Когда он снял высокую извозчую шапку, его белокурые слегка вьющиеся волосы на минуту загорелись в отсвете вечереющего солнца. Серые глаза окинули всех робко, но вместе с тем и не без некоторой дерзости. Он стоял в недоумении, сесть было некуда. Никто из находившихся на диване не пожелал дать ему места. На него поглядывали равнодушно. Очевидно, приняли за рассыльного или полотера. Паренек заметил мою потертую студенческую тужурку и решительно направился ко мне через всю комнату. «Не помешаю?» — спросил он просто. «Может, вдвоем поместимся, а?» Я подвинулся, и мы уселись рядом на одном стуле. Мой сосед неторопливо размотал пестрый домотканный шарф и покосился на меня. Широкая приветливая улыбка раздвинула его губы, сузила в веселые щелочки чему-то смеющиеся чуть лукавые глаза. «Стихи?» — спросил он шепотом и ткнул пальцем в рукопись, оттопырившую мой карман. «Стихи?» — ответил я тоже почему-то шепотом и не мог удержать ответной улыбки. «Ну и я того же поля ягода, с суконным рылом да в калашный ряд». И он подмигнул в сторону ожидающих. Начался разговор, так как на моем лице, видимо, написано было удивление. Сосед поторопился рассказать, что в городе он совсем недавно, что ехал на заработки куда-то на Балтийское побережье, и вот застрял в Петербурге, решив попытать литературного счастья. И добавил, что зовут его Есениным, а по имени Серега, и что он пишет стихи, не знаю, как кому, а по мне хорошие. Вытащил тут же пачку листков, исписанных мелким, прямым, на редкость отчетливым почерком. И та готовность, с которой он показывал свои стихи, сразу же располагала в его пользу. Некоторая свойственная ему самоуверенность отнюдь не казалась навязчивой, а то, что он сам хвалил себя, выходило у него так естественно, что никто не мог бы заподозрить автора в излишнем самомнении. Да это и не вязалось бы с его простонародным, как сказали бы тогда, видом. Я отвечал Есенину откровенностью на откровенность. Не прошло и нескольких минут, как мы разговорились по-приятельски. Итак, с благословения Александра Блока, стараниями Сергея Городецкого и при поддержке Николая Клюева в 1915 году Сергей Есенин вышел на большую литературную дорогу, ведущую к известности и славе. 20 лет было прожито, впереди оставалось 10, но тогда Есенину, наверное, казалось, что впереди целая жизнь. Бытует мнение, будто Есенин сочинял свои стихи легко, в порыве вдохновения, задумается ненадолго и одарит своих поклонников новым стихотворением. Гений, истинный гений. Но недаром же говорят, что гений — это 1% вдохновения и 99% труда. Обычно Есенин слагал стихотворение в голове целиком и, не записывая, мог читать его без запинки, вспоминал Михаил Мурашов. Не раз, бывало, ходит по кабинету и скажет: «Миша, хочешь послушать новое стихотворение?» Читал, а сам чутко прислушивался к ритму, затем садился и записывал. Прочитанное вслух стихотворение казалось вполне законченным, но когда Сергей принимался его записывать, то делал так: напишет строчку, зачеркнет, снова напишет и опять зачеркнет, затем напишет совершенно новую строчку, отложит в сторону лист бумаги с начатым стихотворением, возьмет другой лист и напишет почти без помарок. Спустя некоторое время он принимался за обработку стихов. Вначале осторожно, но потом иногда изменял так, что от первого варианта ничего не оставалось. Есенин очень много внимания уделял теории стиха. Он иногда задавал себе задачи в стихотворной форме. Брал лист бумаги, писал на нем конечные слова строк, рифмы, и потом как бы по плану заполнял их содержанием. Далее Мурашов пишет о том, что Есенин зорко следил за журналами и газетами и вырезал каждую строчку, имевшую к нему отношение, а бюро газетных вырезок присылало ему все рецензии на его стихи. Доводилось ли вам слышать о такой конторе? Первое в России бюро газетных вырезок появилось в 1901 году в Петербурге. Частные лица или учреждения могли подписываться на тематические подборки статей и отечественные или зарубежные периодики, что было не только удобно, но и выгодно. Стоимость тематической подписки не шла ни в какое сравнение со стоимостью газет и журналов, из которых брались сведения. К обоснованной критике Есенин всегда прислушивался, ведь для любого творческого человека критик все равно, что лечащий врач, который помогает выздороветь, то есть избавиться от ошибок и творить еще лучше. Но пустопорожнее критиканство, критика ради критики, выводило Есенина из себя. Впрочем, пребывая в хорошем настроении, он мог щелкнуть пальцем по какой-нибудь злопыхательской статейке и сказать: «Завидуют, значит, есть чему». Но порой мог разорвать газету в клочья, которую долго топтал ногами. Знаменитая противоречивость есенинского характера, которую так любят обсуждать биографы, была не столько противоречивостью как таковой, сколько привычкой идти на поводу у своего настроения. Одно и то же событие могло вызвать у Есенина бурю эмоций или же улыбку, в зависимости от того, под какую руку оно попадало, под горячую или под холодную. Московский период словно выпал из биографии. Большинство петроградских знакомых считало, что 19-летний поэт приехал в столицу с Рязанщины. Опять же, так выглядело лучше, с полей да прямо в Петроград, от Сахиды в столичные салоны. Взлет должен быть стремительным, иначе он станет напоминать унылое восхождение в гору, потеряет свою искрометность. «Каждый труд благослови, удача», — напишет Есенин в 1925 году. «Рыбаку, чтоб с рыбой не вода, пахарю, чтоб плуг его и кляча доставали хлеба на года». Так и хочется добавить о поэту «песенного слова». Термином «песенное слово» Сергей Есенин обозначал суть своего творчества, а стихи свои считал песнями. И действительно, десятки есенинских стихотворений были положены на музыку. Иногда дело доходит до курьезов, то «Пускай ты выпита другим» окажется в сборнике русских народных романсов, то «Где ты, отчий дом» отнесут к песням русской эмиграции. В конце марта 1915 года поэт Рюрик Ивнев писал в Москву своему другу Сергею Боброву, возглавлявшему литературную футуристическую группу «Центрифуга». Здесь появился необычайно талантливый поэт Сергей Александрович Есенин, только что приехавший из деревни. Юноша 19 лет, стихи его о деревне, о леших, о ведьмах, седых тучах, сене, лаптях дышат подлинным поэтическим вдохновением, а не книжностью, как у Городецкого, Толстого и других поэтов, подходящих к деревне. Он уже произвел впечатление, к счастью, и на более полезных для него людей, как редакторов авторитетных поэтов. Воспоминания Рюрика Ивнева о Есенине ценны своей обстоятельностью. Рассказывая о знакомстве, произошедшем на литературном вечере в Петроградском доме армии и флота, Ивнев не ограничивается одним лишь описанием внешности Есенина. Скромно одетый, тонкий, хрупкий, весь светящийся и как бы пронизанный голубизной. Вид он имел скромный, тихий, казалось, что он и сам еще не оценил самого себя. Но это только казалось, пока вы не видели его глаз. Стоило вам встретиться взглядом с его глазами, как тайна его обнаруживалась, выдавая себя. В глазах его прыгали искорки. Он был опьянен запахом славы и уже рвался вперед. Конечно, он знал себе цену. И скромность его была лишь тонкой оболочкой, под которой билось жадное, ненасытное желание победить всех своими стихами, покорить, смять. Как выяснилось на этом же вечере, Есенин был прекрасно знаком с современной литературой, особенно со стихами, не говоря уже о Бальмонте, Городецком, Брюсове, Гумилеве, Ахматовой. Он хорошо знал произведения других писателей. Многие стихи молодых поэтов знал наизусть. В этот вечер все познакомившиеся с Есениным поняли, каким талантом обладает этот на вид скромный юноша. «Литературная летопись не отмечала более быстрого и легкого вхождения в литературу», — продолжает Ивнев. «Всеобщее признание свершилось буквально в какие-нибудь несколько недель. Я уже не говорю про литературную молодежь, но даже такие мэтры, как Вячеслав Иванов и Александр Блок, были очарованы и покорены есенинской музой». «Стихи у меня в Питере прошли успешно», — сообщает Есенин в своем первом письме Николаю Клюеву, написанном в конце апреля 1915 года, еще до их знакомства лично. «Из 60 принято 51. Взяли «Северные записки», «Русская мысль», «Ежемесячный журнал» и другие. А в «Голосе жизни» есть обо мне статья «Гиппиус» под псевдонимом «Роман Аренский», где упоминаетесь и вы». Я бы хотел с вами побеседовать о многом, но ведь через быструю рученьку, через темненький лесок не доходит голосок. Осенью Городецкий выпускает мою книгу «Радуница». В красе я тоже буду. Название «Краса» носила группа крестьянских поэтов, основанная Сергеем Городецким весной 1915 года. Группа планировала издать одноименный сборник «Краса», в который вошли бы произведения всех ее участников, однако эти планы так и не были осуществлены. Весь запал ушел на организацию единственного литературного вечера, состоявшегося 25 октября, по новому стилю 7 ноября 1915 года, ровно за 2 года до события, которому было суждено изменить ход мировой истории. За несколько дней до вечера, когда все было готово и билеты распроданы, возник сложный вопрос – «Как одеть Есенина?» — вспоминала литературовед Зоя Ясинская, познакомившаяся с нашим героем в доме своего отца, писателя Иеронима Иеронимовича Ясинского. Для Есенина принесли взятый на прокат фрак, однако он совершенно не подходил ему. Тогда Городецкому пришла мысль нарядить Есенина в шелковую голубую рубашку, которая очень шла ему. Костюм дополняли плисовые шаровары и остроносые сапожки из цветной кожи, даже, кажется, на каблучках. В этом костюме Есенин и появился на эстраде зала Тенишевского училища. В руках у него была балалайка, на которой он, читая стихи, очень неплохо и негромко себе аккомпанировал. Балалайка была и у Клюева, но никак не вязалась с его манерой держаться и бабушкиной кофтой. Волнистые волосы Есенина к этому времени сильно отросли, но из зрительного зала казалось, что по ним прошлись щипцы парикмахера. Голубая рубашка, балалайка и особенно сапожки, напоминавшие былинный стих «Возле носка хоть яйцо прокати, под пятой хоть воробей пролети», все это изменило обычный облик Есенина. В строгий зал, предназначенный для лекций, диссонансом ворвалась струя театральности. Когда раздались с эстрады звуки балалайки, многим из публики показалось, что выступят русские песельники. Однако публика, привыкшая в то время к разным экстравагантным выходкам поэтов, скоро освоилась, поняв, что это реклама в современном духе, и надо слушать не балалайку, а стихи поэтов. Читал Есенин на этом первом вечере великолепно. Он имел успех. С образом, придуманным для Есенина Сергеем Городецким, перекликался сборник «Рязанские побаски, канавушки и страдания», который собиралась выпустить «Краса», да не выпустила. «Краса» просуществовала недолго, сокрушался в мемуарах Городецкий. Клюев все больше оттягивал Есенина от меня. В свое время, в конце 1911-го, начале 1912 года, Городецкий покровительствовал Клюеву и прикладывал много сил для того, чтобы помочь ему утвердиться в кругу столичных поэтов. Но, как это часто бывает, со временем ученик превзошел своего наставника и начал конкурировать с ним. Нечто подобное произойдет и у Есенина с Клюевым. Люди меняются, а правила, по которым им приходится играть, остаются прежними. То, что кажется подходящим на первый взгляд, впоследствии может оказаться совсем неподходящим. Вроде бы Городецкий подобрал для Есенина идеальный образ, замечательно гармонировавший и с его природно-песенным творчеством, и с его крестьянским происхождением, но все оказалось не так просто, поскольку наш герой и сам был непросто.